первоначальная сила взаимодействия между креслом и сидящим в нем человеком остается постоянной. Однако упомянутая сила уменьшается с ослаблением поля тяготения Земли по мере удаления от планеты. В космических полетах, когда корабли находятся далеко от естественных источников гравитации, мы, руководствуясь практическими соображениями, считаем необходимым создавать искусственную гравитацию. Привычная для нас сила тяготения составляет чуть больше половины вашей земной. Когда мы стали постепенно опускаться над Нью-Йорком с высоты 30 тысяч метров, огни города приблизились, и уже можно было различить отдельные световые точки. Казалось, что подо мной россыпь миллионов молочно-белых бриллиантов, которые искрились на фоне бархатного черного ковра. К сожалению, пребывание над городом было недолгим. Меня доставили обратно, на этот раз с еще большей скоростью. Оказавшись снова на месте старта, я спустился на землю, как лунатик, прошел десяток шагов по песку и лишь затем обернулся, чтобы взглянуть на корабль. Дверь уже закрылась, и примерно в средней части сфероида появилась опоясавшая его оранжевая светящаяся полоса. Затем корабль, как выброшенный из катапульты, резко поднялся вверх, а сильная струя воздуха, вызванная взлетом, толкнула меня в грудь, так что я едва не потерял равновесие. Некоторое время я еще следил за кораблем, светящаяся полоса на котором меняла цвет от оранжевого до фиолетового. Корабль поднялся на несколько тысяч метров, а когда полоса стала фиолетовой, он исчез из поля моего зрения. Так выглядит фантастическое событие White Sands, которое Фрай, как утверждает, немедленно описал в подробном отчете со всеми техническими подробностями. Причина 12-летней задержки публикации этого отчета объясняется тем, что ракетный испытательный полигон White Sands, где работал исследователь, рассматривался как особо секретная военная зона и находился на строгом режиме. Что можно сказать об этом таинственном контакте третьего рода, как теперь называют рассказы о встречах с инопланетянами? Правда это или вымысел? Позднее Фрай, будучи руководителем научно-исследовательского отдела, принимал активное участие в создании системы управления ракет-носителей «Атлас». Он способный инженер. Служащих его бюро тоже не обвинишь в отсутствии трезвости и деловитости в работе. Это приводит к выводу, что Фрая нужно квалифицировать скорее как реалиста, чем как фантаста. Кто же он в действительности? Мы прибыли из созвездия Орион. Инопланетянин сказал инженеру Фраю: «Мне никогда не доводилось ступать на вашу планету. Пройдет еще добрых 4 года, прежде чем я приспособлюсь к земной атмосфере и гравитации и приобрету иммунитет к возбудителям земных болезней». Как мы уже знаем, этот разговор состоялся 4 июля 1950 года. 4 года прошло, но Фраю нечем было дополнить свой прежний рассказ. Новой встречи не состоялось, хотя для пришельца, вероятно, не составило бы особого труда снова предстать перед инженером. Инопланетянин утверждал: «Наши предки уже несколько столетий организуют экспедиции на Землю. Но то, что было доступно предкам, должно бы легко осуществляться последующими поколениями. А может быть, это внеземное существо уже живет среди нас? Быть может, оно ничем себя не выдавало и просто не сочло нужным заявить о себе как об инородном обитателе нашей планеты?» На подобных предположениях построено великое множество сообщений о контактах с представителями внеземных цивилизаций. Они же лежат в основе сюжетов всерастущей горы книг о неопознанных летающих объектах. Вот, к примеру, случай, якобы происшедший под вечер 7 августа 1965 года в одной из южноамериканских стран, а именно